«Здравствуйте, Андрей Владимирович!» — поклонился он мне с седла. Голос его был расстроенный. «Да не печалься ты! Задал отец трепку! Ну, ничего, бывает!» — хмыкнул я, поворачивая черныша к воротам и пришпорив, направил его меж распахнутых створок. Наша кавалькада направилась к Кремлю. Помимо нас туда спешили и другие, но мы первыми успели проехать в кремлевские ворота. А там уже спешились и под взглядами стрельцов, охранявших ворота, привязали коней к одному из столбов. «Василька!» — окликнул я его. «Поговори со стрельцами, пусть приглядят за конями». И я передал ему копейку. «Потом нас догоняй». Был бы я один или с Василием, смело бы проехал к царским палатам, ведь мне можно. Но вот все остальные, в том числе бояре, перемещались по Кремлю исключительно пешком. Успел я этот момент заприметить. Видимо, местный этикет. Так что мне проще повторить, чем разбираться, почему так. К моменту, когда мы подошли к царскому дворцу, возле него уже начала собираться толпа из бояр, слуг и прочих людишек. «Вон там встаньте и царя увидите, вопросов ни у кого не будет», — шепнул я деду, указывая на свободное место. Дед Прохор кивнул и тут же повел моих людей в сторонку. Я же направился к веранде, пробираясь в толпе. Шел я медленно, никого не толкая. Но народ передо мной расступался. Кто-то быстро уходил с дороги, а кто-то с неохотой злобно на меня глядел. Крыльцо же окружили бояре. Вот среди них приходилось протискиваться, кому-то на ногу наступая, кого-то и в бок с пузом пихая. На меня тут же обратили внимание, что-то шипя себе под нос. Приближившись к крыльцу, я обернулся и крикнул громко и весело: «Здравы будьте, бояре!» «Это и будь здрав, Андрей Владимирович!» — донеслось от нескольких, среди которых были Мстиславский и Вратынский. Я же оперся о крыльцо спиной и, сложив руки на груди, стал ждать царя. Вот только побыть в одиночестве мне не дали. — Что ж ты, Андрей Владимирович, по почину не одет? Ты же первый теперь среди бояр! — попенял мне подошедший Федор Иванович Мстиславский. Было ему за 50, лицо благородное, с уже седыми прядями в бороде и морщинками, с прямым носом и, как мне показалось, умными и хитрыми глазами. — Так не успел еще, Федор Иванович! — развел я руки и посмотрел себе в ноги, показывая смущение. «Справить надо шапку и шубу», — поучительным тоном произнес Мстиславский. «Ежели совета надо будет, ты заезжай ко мне, Андрей Владимирович. Мы с твоим дедом дружны были». Я просто кивнул. От дальнейшей беседы меня спас появившийся Дмитрий Иоаннович. Спустившийся с крыльца и оглядевший встречающую его толпу, он кивнул мне, а когда я подошел, потрепал по плечу. Я встал по правую руку от него, и через пару мгновений мы отправились в собор на заутреннюю службу. Отстояв ее, направились в палаты, где прошло заседание Боярской думы. Все было, как и в прошлый раз, только теперь обсуждали освобождение от тягла и других сборов северских земель, что поддержали Дмитрия, в том числе и городов, таких как Тула, Царев, Белгород и других. Кроме как говорильней, обсуждение данного вопроса я не мог назвать. Переливали из пустого в порожнее. «Не так надо!» — вскочил Дмитрий Строна. «Никаких сборов в этом году ни с северских земель, ни с городов Тула, Орел, Белгород, Царев, Елец и других в тех краях». Бояре притихли, лишь переговаривались между собой. Но тут поднялся Мстиславский и звонким голосом проговорил: «Царь решил, а бояре в том приговорили!» И стукнул небольшим посохом об пол. «На сегодня все!» — взмахнул рукой Дмитрий и удалился в боковой проход. Бояре немного посидели и тоже начали расходиться. Я же пошел вслед за ними на выход из палат. Мне нужен был Василий, чтобы он мне показал, кто глава казенного приказа, да и как его зовут. Пора уже выбивать свои деньги, а там и грамоту в поместном приказе забрать, да с землями своими все решить. Надо будет туда обязательно людей направить с дьяками. Выйдя на улицу, я заозирался, увидел Василия, оттиравшегося рядом, и махнул ему рукой. Василий тут же подбежал ко мне. — Василька, казначей здесь среди бояр? — тут же поинтересовался я. — Да-ка вот он, — указал бывший царский стольник на одного из бояр. — Как зовут? — тут же поинтересовался я. — Василий Петрович Головин, род немалого, воеводой был, когда на Литву ходили. При Федоре Иоанновиче в опалу попал из-за Годунова. Нынче вернули, да и казначей им поставили, а уж после боярином стал. Совсем недавно, — тут же пояснил мне Василий. Я же кивнул и тут же направился в сторону указанного боярина. Василий Петрович, — поравнялся я с ним, когда он степенно шел с каким-то человеком. Андрей Владимирович, — тут же откликнулся казначей и приостановился, оглядывая меня. По делу, государеву я, Василий Петрович, нынче ты над казенным приказом стоишь. А царь-батюшка Дмитрий Иоаннович еще несколько дней назад повелел выделить из казны мне содержание в 20 000 рублей. Но ни подьячие, ни дьяки не спешат исполнять царское повеление. Тут же начал я аккуратный заход. — Вот стервецы! — пророкотал Головин. Был он толстый и напоминал чем-то колобок. Даже его борода не скрывала толстые щеки. «Но я задам им!» — тут же открестился Головин. «Дьяк Власьев должен решить это. Однако сумма немалая, Андрей Владимирович, да и казна нынче в упадке. Пока сумму соберешь такую, может, по частям возьмешь, а ли нужда будет, так придешь и получишь». Попытался оттянуть выдачу денег. «В упадке?» — тут же взлетела у меня бровь. — А царь о том знает? Надо доложить непременно. Я сегодня же сообщу об этом своему родичу, — прищурился я. Головин чуть не поперхнулся после моих слов. — Не так уж и в упадке. Разбираюсь я. Не стоит такими мелочами царя-батюшку беспокоить. Тут же начал нервничать Головин. — Есть деньги, но все ж сумма большая. Пока соберешь ее. — Сумма немалая, в том спору нет, — кивнул я, соглашаясь. — Частями же брать, да каждый раз беспокоить тебя, пасущий безделица, излишне, Василий Петрович. Лучше уже все сразу взять. — Сразу так сразу, — горестно взмахнул Головин. — Скажу я об этом к дьяку Власеву. Подготовит он деньги. Только ж где ты хранить их станешь, Андрей Владимирович? А то тати прознают наверняка. А грабить захотят. Так у меня палаты во дворце есть, там по сундукам распихаю. Думаю, не проберутся тати-то в царский дворец. Головин же весело хмыкнул и покивал, соглашаясь, что не доберутся. Распрощавшись с Головиным, я думал, что пора и к деду отбыть, а там и в казенный приказ можно съездить и обговорить все. Да и телеги надо подготовить. Все-таки сумма действительно большая и тяжелая, на руках не утащишь. «Андрей Владимирович!» — раздался сзади знакомый голос. Обернувшись, я увидел Яна на крыльце. «Царь тебя видеть желает!» Глава 14. Мне оставалось только кивнуть и следовать за Яном. Но я успел шепнуть Василию, чтобы ждал меня. Все-таки было у меня в планах посетить поместный приказ. Со своими землями надо разбираться. Двигаясь вслед за Яном, мы прошли пару коридоров, а там и в комнатку зашли, где царя облачали в другие одежды. — Ну что, Андрей, готов с простым людям-то пообщаться?

всех помотало, и они готовы были служить не за страх, а за совесть. Не знаю уж, как удалось Елисею найти таких людей, но я остался им доволен. «Я князь Андрей Владимирович Старицкий, как слышали вы. Я готов взять вас к себе послужильцами, а там, глядишь, и дом свой заимеетесь».